27. День второй. Продолжение. Отхаркиваю кровь. Алые капли окропляют подушку. Я снова в обличье дворецкого. Резко поднимаю голову, и боль пронзает все тело. В кресле Анны сидит чумной лекарь, закинув ногу на ногу. Он тихонько постукивает пальцами по цилиндру у себя на коленях, останавливается, заметив, что я прихожу в себя. «С возвращением, мистер Слоун», – произносит он. Маска приглушает его слова. Недоуменно кашусь на него и с усилием подавив кашель, пытаюсь восстановить события этого дня. Когда я первый раз принял обличье дворецкого, было раннее утро. Я открыл дверь Беллу, а после этого столкнулся с Голдом, который меня избил. Второй раз я очутился в облике дворецкого минут через 15 после побоев, когда меня везли в сторожку. В повозке со мной была Анна. Потом я очнулся примерно в полдень, и тогда мы с ней познакомились по-настоящему. Сейчас, судя по свету за окном, день еще не клонится к вечеру. Теперь все понятно. Анна предупреждала, что в каждом воплощении мне предстоит провести ровно сутки, но я не ожидал, что это произойдет частями. Все это похоже на злую шутку. Для разгадки преступления мне, как обещано, предоставили 8 обличий. Вот только Белл, труслив, дворецкий, избит до полусмерти, Дональд Дэвис сбежал, Рейвенкорт – малоподвижный толстяк, а Дарби – без толков. Все равно, что заставить меня рыть яму лопатой из воробьев. Чумной лекарь склоняется ко мне. От маскарадного костюма пахнет чем-то затхлым, как на непроветриваемом чердаке. «Наша прошлая беседа была очень краткой», — говорит он. «Мне захотелось услышать от вас подробный отчет о проделанной работе. Удалось ли вам обнаружить?» «Почему я в этом облике?» — спрашиваю я, гримасничая от боли, которая молнией пронзает мне бок. «Зачем все эти воплощения? Рейвенкорт не способен пройти 2 шагов, дворецкий обездвижен, а Дарби просто чудовище. К чему такие сложности, если вы действительно хотите выпустить меня из Блэкхита? Неужели нет других вариантов? Получше?» «Дело не в способностях, а в том, что все ваши воплощения так или иначе связаны с убийством Эвелины», отвечает он, «и таким образом помогут вам его раскрыть». «Они подозреваемые, скорее свидетели». Я зеваю, силы быстро улетучиваются. Наверное, доктор Дикки вколол мне очередную дозу снотворного. Такое ощущение, что меня выдавливают из этого тела. А кто установил порядок смены обличий? Почему я сначала очнулся в облике Белла, а сегодня в облике Дарби? Можно ли предсказать, кем я проснусь в следующий раз? Чумной лекарь откидывается на спинку кресла, складывает пальцы домиком, наклоняет голову. Долго молчит, раздумывает, оценивает. Непонятно, доволен ли он своими рассуждениями или нет. «Почему вы об этом спрашиваете?» «Из чистого любопытства», – язвлю я. Он словно бы не замечает дерзости, и я продолжаю. Надеюсь извлечь из ответов что-нибудь полезное. Он удовлетворенно хмыкает. «Рад, что вы уяснили серьезность ситуации. Что ж, по правилам, смена обличья происходит в порядке пробуждения гостей в этот день. Однако вам повезло, я смог кое-что подправить». «Как это?» «Мы с вами уже много раз совершаем этот виток. Я поручаю вам расследовать убийство Эвелины Харткасл, и всякий раз вы не добиваетесь успеха. Сначала я думал, что это исключительно ваша вина, но потом сообразил, что последовательность смены обличий имеет немаловажное значение. К примеру, Дональд Дэвис просыпается под утро в 19 минут 4-го, а значит должен стать вашим первым воплощением. Но от него мало толку, в его жизни все хорошо, он гостит в Блэкхите с друзьями и родственниками, в его обличье вы не пытаетесь сбежать из особняка, а наоборот стремитесь здесь задержаться. Поэтому я решил, что первым вашим обличьем должен стать Себастьян Белл, у которого здесь нет ни знакомых, ни родных. Он задирает штанину, почесывает лодыжку. А вот лорд Рейвенкорт просыпается не раньше 10:30. То есть его облик вы бы приняли гораздо позже, когда развитие событий требует не их осмысления, а решительных действий. В его голосе сквозит гордость часовщика, рассматривающего созданный им замысловатый механизм. С каждым новым повторением витка я менял последовательность ваших обличий, пока не добился такого порядка, который, по моему мнению, предоставляет вам самую лучшую возможность разгадать тайну смерти Эвелины Хардкасл», заявляет он, торжественно взмахивая рукой. «А почему же я тогда возвращаюсь не в обличье Дональда Дэвиса, а в обличье Дворецкого?» «Потому что в облике Дональда Дэвиса вы почти 8 часов шли пешком по бесконечной дороге в деревню», сукаризный объясняет чумной лекарь. «Он сейчас спит крепким сном и проснется только вечером, в 9:38. До тех пор вы так и будете метаться между ипостасями Дворецкого и других». В коридоре скрипят половицы. «Хочу окликнуть Анну», но чумной лекарь замечает мой порыв и предостерегающе цокает языком. «Вы меня недооцениваете», – вздыхает он. «Анна ушла навстречу с лордом Рейвенкортом. Поверьте, все, что происходит в особняке, я знаю наизусть, как режиссер текст пьесы. Мне точно известно, что нам с вами сейчас никто не помешает, иначе меня бы здесь не было». У меня создается впечатление, что он меня терпеливо отчитывает, как набедокурившего шкалера. Я длинно со стоном зеваю. Сознание мутится. «Через несколько минут вы уснете», — говорит чумной лекарь, сжимая руки в кожаных перчатках. Кожа чуть слышно скрипит. «Задавайте скорее свои вопросы». «Почему Анна в Блэкхите?» — торопливо спрашиваю я. «Вы упомянули, что я, в отличие от соперников, приехал сюда по своей воле. Значит, Анну привезли сюда силой. Чем она заслужила такое обращение?» На этот вопрос я не отвечу. А вот добровольное прибытие в Блэкхит предоставляет вам некоторые преимущества. Впрочем, есть у него и недостатки. Например, вашим соперникам инстинктивно известно то, чего вы не понимаете. Я здесь лишь для того, чтобы заполнить эти досадные пробелы. Но скажите же мне, как продвигается расследование убийства Эвелины Хардкасл? «Она обычная девушка», – устало говорю я. Глаза слипаются, меня обнимают теплые ладони снотворного. «Зачем все это подстроено? Что в ее смерти такого особенного?» «Я мог бы и вас об этом спросить», – отвечает он. «Вы отчаянно стараетесь спасти мисс Хардкасл, хотя все говорит о том, что это невозможно. Почему вы так поступаете?» «Мне претит быть безучастным свидетелем ее смерти. Я должен хотя бы попытаться предотвратить ее гибель». «Очень благородно с вашей стороны», – склонив голову, замечает он. «Позвольте и мне ответить тем же. Убийство мисс Хардкасл остается нераскрытым. А я считаю, что такого быть не должно. Вас это удовлетворяет?» «Убийства совершаются каждый день», – говорю я. «Зачем подстраивать все это ради того, чтобы раскрыть одно единственное?» Великолепный довод. Он восхищенно хлопает в ладоши. «А вам не приходило в голову, что могут быть еще сотни таких, как вы, которые жаждут справедливости для невинно убиенных душ?» «Правда? Сомневаюсь, но было бы неплохо». «У меня нет сил слушать. Веки тяжелеют, все вокруг расплывается». «Боюсь, у нас не осталось времени», — говорит чумной лекарь. «Я должен...» «Погодите, я хочу...» «Почему?» Тягучие слова застывают у меня на губах. «Вы спрашивали мои воспоминания». Громко шелестят складки маскарадного костюма. Чумной лекарь встает, берет с буфета стакан, выплескивает воду мне в лицо. Вода ледяная, я содрогаюсь, как хлыст, всем телом и прихожу в себя. «Прошу прощения». Он удивленно глядит на пустой стакан. «Обычно в этот момент вы засыпаете, но вы меня заинтриговали». Он медленно ставит стакан на столешницу. «Что вы хотели спросить? Сосредоточьтесь, это очень важно». Вода заливает глаза, скатывается с губ, хлопчатобумажная рубаха промокает насквозь. «При нашей первой встрече вы спросили, что я помнил, очнувшись в обличье Белла», — говорю я. «Почему?» «После каждой безуспешной попытки ваши воспоминания удаляют, и начинается новый виток. Но всякий раз в вашей памяти сохраняется одна единственная зацепка, своего рода подсказка, объясняет он, утирая мне лоб платком. «В этот раз вы запомнили имя Анны. И вы сказали, что вам жаль». «Да». «Почему?» «На развитие событий в каждом витке влияет не только последовательность ваших обличий, но и то, что вы удерживаете в памяти. Если бы вы запомнили лакея, то первым делом начали бы его выслеживать. Это пошло бы на пользу делу. А вместо этого вы связались с Анной, хотя она в числе ваших соперников». «Она мне друг. В Блэкхите ни у кого нет друзей, мистер Слоун. Если вы еще этого не поняли, то, боюсь, все безнадежно». «А можно?» Снотворное продолжает действовать. «Можно освободиться двоим?» «Нет». Он аккуратно складывает влажный платок, засовывает его в карман. «Выберется отсюда только тот, кто даст правильный ответ. Таковы правила. В 11 часов вечера один из вас должен прийти на берег озера и назвать мне имя убийцы. Тому, кто это сделает, позволят покинуть Блэкхит, так что выбор за вами». Он вынимает из нагрудного кармана золотые часы, смотрит на циферблат. «Время бежит, а я действую по расписанию». Он берет трость. «Обычно я ни во что не вмешиваюсь. Однако ваше благородство сослужит вам дурную службу. Поверьте, события прошлого витка Анна помнит гораздо лучше, чем вы предполагаете». Рука в перчатке приподнимает мне подбородок, лицо в маске приближается к моему. Я слышу гулкое дыхание. У чумного лекаря голубые глаза. Голубые, печальные и старые. Она вас предаст. Хочу возразить, но тяжелый язык не повинуется. Веки опускаются, и перед тем, как впасть в забытье, я вижу только, как чумной лекарь скрывается за дверью. Его согбенная тень увлекает за собой все окружающее. 28. День 5. Продолжение. О веки настойчиво бьется жизнь. Я промаргиваюсь, но глаза открывать больно. Голова, как разбитое яйцо. Из горла рвется стон. То ли вопль, то ли писк, отчаянный рев зверя, попавшего в западню. Пытаюсь привстать, но в голове беснуется океан боли. Сил не осталось. Проходит время. Не знаю, как долго я здесь лежу. Думать об этом некогда. Смотрю, как мерно поднимается и опадает грудная клетка. Убеждаюсь, что моя помощь ей не нужна. Медленно опираюсь на хлипкую стену. Я снова в обличье Джонатана Дарби лежу на полу в детской. Осколки вазы не только усыпают все вокруг, но и впиваются мне в голову. На выходе из спальни Стенуина я получил удар в затылок. А потом меня оттащили в детскую. «Письмо, болван». Лезу в карман, ищу письмо Фелисити и тайный блокнот Стенуина, но их нет. Нет и ключа от сундука Белла. В кармане только полученные от Анны таблетки от головной боли, завернутые в голубой носовой платок. Она вас предаст. Неужели она это подстроила? Предупреждение чумного лекаря яснее ясного, но вряд ли враг способен вызвать в душе такие теплые родственные чувства. Может быть, Анна и помнит больше событий из прежнего витка, но если эти сведения призваны сделать нас противниками, то почему я запомнил из прошлой жизни только ее имя, зная, что буду гоняться за ней, как щенок за палкой? Нет, предательство заключается лишь в том, что я дал ей лживое обещание, но это можно исправить. Надо только придумать, как рассказать Анне всю правду. Глотаю таблетки в сухую и цепляюсь за стену, перехожу в спальню Стенуина. На кровати все еще спит телохранитель, за окнами смеркается. Смотрю на часы, 6 вечера. А значит, гости уже возвращаются с охоты, а вместе с ними и Стенуин. Может быть, они уже на лужайке перед особняком или даже поднимаются по лестнице. Надо уходить, пока не вернулся шантажист. Таблетки почти не помогают, голова кружится, пол выскальзывает из-под ног. Я бреду по коридору восточного крыла, откидываю портьеру, выхожу на лестничную площадку над вестибюлем. Каждый шаг дается с трудом. Наконец я вваливаюсь в спальню доктора Дикки. Меня тошнит. В спальне, как и в других комнатах этого крыла, у одной стены стоит кровать под балдахином, а в углу напротив за ширмой ванна и умывальник. В отличие от Белла, добрый доктор украсил свое временное жилье фотографиями внуков, повесил на стену распятие, у кровати постелил коврик, чтобы по утрам не морозить ноги на холодном полу. Подобные вольности в чужом доме я воспринимаю как чудо, и, разинув рот и забыв о своих ранах, рассматриваю вещицы Дикки. Гляжу на фотографию внуков и впервые задумываюсь, есть ли у меня семья и родственники за пределами Блэкхита, родители или дети, друзья, которые ждут моего возвращения. Заслышав шаги в коридоре, я роняю фотографию на тумбочку. Стекло в рамке разбивается. Шаги стихают вдали, но я вспоминаю о том, что нужно торопиться, ведь мне грозит опасность. Вытаскиваю из-под кровати саквояж доброго доктора, вытряхиваю на засланную постель содержимое, пузырьки, ножницы, шприцы и бинты. Последней из саквояжа вываливается Библия короля Иакова, падает на пол, раскрывается. Слова и абзацы на ее страницах подчеркнуты красным, так же, как и в Библии Себастьяна Белла. Это шифр. По лицу Дарби расплывается волчья ухмылка. Он распознает мошенника. Похоже, Дикки приторговывает наркотиками вместе с Беллом. Теперь понятно, почему он так заботится о самочувствии Белла. Боится, что его секрет раскроется. Я фыркаю. В особняке и без того полно тайн. Но мне нужна не это. Беру бинты и пузырек йода. Подхожу к раковине и начинаю операцию. Без наркоза. Выдергиваю осколок за осколком, по пальцам течет кровь, заливает мне лицо, капает с подбородка в раковину. От боли глаза слезятся, все вокруг плывет. Но за полчаса я наконец-то избавляюсь от своего фарфорового венца. Меня утешает лишь то, что Джонатану Дарби больно не меньше моего. Тщательно удалив все осколки, перебинтовываю голову, закрепляю повязку английской булавкой и смотрю в зеркало. Повязка прекрасна. Мой вид ужасен. Бледное лицо, впалые глаза. Сорочка заляпана кровью. Я срываю ее, остаюсь в майке. Я разбит, растерзан, трещу по швам. Чувствую, как распадаюсь на лоскуты. «Какого черта?» – восклицает доктор Дикки в дверях. Он только что вернулся с охоты, промок насквозь, продрог до костей, от холода посерел, как зола на каминной решетке. Даже усы уныло обвисли. Он обводит спальню взволнованным взглядом, и я внезапно осознаю всю степень разрушений. Разбитая рамка с фотографией любимых внуков заляпана кровью, Библия валяется на полу, содержимое саквояжа рассыпано по кровати, умывальный таз полон кровавой воды. Окровавленная сорочка небрежно брошена в ванну. Наверное, в операционной после сложной ампутации порядка больше. Доктор Дикки замечает меня в майке с наскоро забинтованной головой, и его недоуменное возмущение сменяется яростью. «Джонатан, что вы наделали?» – гневно вопрошает он. «Простите, я не знал, к кому еще обратиться», – испуганно говорю я. «Вы ушли на охоту, а я хотел отыскать в спальне Стенуина хоть что-нибудь, чтобы помочь матушке, и нашел его блокнот». «Блокнот?» – сдавленно переспрашивает он. «Вы забрали блокнот из апартаментов Стенуина? Джонатан, немедленно верните его на место. Ну, скорее же!» – кричит он, чувствуя мое замешательство. «Не могу, на меня напали. Кто-то ударил меня вазой по затылку и украл блокнот. Я истекал кровью, боялся, что телохранитель проснется, поэтому и пришел к вам». Последние слова падают в зловещую тишину. Доктор Дикки бережно возвращает фотографию внуков на место, медленно складывает медицинские принадлежности в саквояж и засовывает его под кровать. Движение его натужны, будто мой секрет сковал его по рукам и ногам. «Ох, я сам виноват», – бормочет он. «Знал же, что вам нельзя верить, но я так беспокоюсь за вашу матушку, что...» Он качает головой, отстраняет меня, подбирает сорочку из ванны. В его действиях сквозит пугающая отрешенность. «Я не хотел. С моей помощью вы обокрали Теда Стенуина», – тихо произносит он, опираясь ладонями на край буфета. «А Стенуин меня одним пальцем в порошок сотрет». «Извините», — лепечу я. Он резко оборачивается, пышет гневом. «Ваши извинения ничего не значат, Джонатан. Точно так же вы извинялись за случай в Эндерли-хаусе, а потом в Литлхэмптоне. Не забыли еще? Значит, теперь вы меня решили накормить своими лживыми извинениями. Он сует мне скомканную сорочку. На щеках горят пятна румянца, в глазах стоят слезы. Вы хоть помните, скольких женщин опозорили, а потом, рыдая, бежали искать защиты у матушки, умоляли ее помочь, обещали, что ничего подобного не повторится, и лгали, лгали. И вот сейчас лжете мне, глупому доктору Дикки. Нет уж, с меня хватит. Вы одним своим присутствием все вокруг портите, с тех самых пор, как я помог вам появиться на свет. Боже мой!» Я умоляюще подступаю к нему, а он выхватывает из кармана серебристый пистолет и тут же бессильно опускает руку, даже не смотрит на меня. «Уходите, Джонатан, убирайтесь отсюда, или я вас пристрелю». Не спуская глаз с пистолета, я пячусь к выходу, переступаю порог, закрываю за собой дверь. Сердце бешено колотится. Это тот самый пистолет, из которого сегодня вечером застрелится Эвелина. В руках у доктора Дикки орудие убийства. 29. Трудно сказать, как долго я стою, разглядывая в зеркале Джонатана Дарби. Пытаюсь отыскать след того, кто внутри. Малейший намек на мое настоящее лицо. Хочу, чтобы Дарби увидел своего палача. Виски согревает глотку. Бутылка, стащенная из гостиной, уже наполовину пуста. Доктор Дикки подтвердил то, что мне и без того известно. Дарби – чудовище. Его преступления отмыты материнскими деньгами. Его не настигнет ни кара, ни суд, ни возмездие. Чтобы он сполна расплатился за свои злодеяния, я должен лично отправить его на эшафот. Именно это я и сделаю. Но сначала нужно спасти Эвелину Харткасл. Я невольно обращаю взгляд к серебристому пистолету, который валяется на кресле, будто сбитая на лету муха. Украсть его было легче легкого. Всего-то и надо было, выдумав подходящий предлог, отправить служанку за доктором, а как только он уйдет, прокрасться в спальню и забрать пистолет с прикроватной тумбочки. Я больше не следую заведенному распорядку дня, а устанавливаю свой распорядок. Если кому-то вздумается застрелить Эвелину из этого пистолета, то только через мой труп. И к черту дурацкие загадки чумного лекаря. Я ему больше не верю. И не стану равнодушно наблюдать за жутким злодейством. Джонатан Дарби отныне будет вершить только добрые дела. Засовываю пистолет в карман пиджака, делаю последний глоток виски, выхожу в коридор и вместе с остальными гостями спускаюсь по лестнице к ужину. Поведение гостей не безупречно, но во вкусе им не откажешь. Глубоко декольтированные вечерние платья, открытые спины, бледная кожа, сверкающие украшения. Унылая рассеянность сменяется экстравагантным очарованием. С наступлением вечера все оживает. Как обычно, я внимательно разглядываю лица, пытаюсь отыскать лакея. Он обязательно появится. Чем ближе к ночи, тем больше я уверен в том, что случится нечто ужасное. Зато схватка будет честной. Привлекательных черт характера у Дарби почти нет, но в гневе он страшен. Даже мне трудно с ним справиться. Если его хорошенько разозлить, я не завидую тому, на кого Дарби накинется. У входа в гостиную стоит Майкл Харткасл. С натянутой улыбкой приветствует гостей, будто на самом деле рад каждому. Я хотел расспросить его о загадочной Фелисити Мэддокс и о ее письме, но придется сделать это позже. Сейчас нас разделяет несокрушимая стена тафты и галстуков бабочек. Сквозь толпу следую за фортепианной музыкой в галерею. Там гостям предлагают коктейли, пока за закрытыми дверями слуги накрывают столы в обеденном зале. Беру с подноса бокал виски, ищу взглядом Миллисент. Хочу дать Дарби возможность попрощаться с матерью, но ее нигде нет. Из всех знакомых вижу только Себастьяна Белла, идущего через вестибюль к своей спальне. Останавливаю горничную, спрашиваю, где Хелена Харткасл, но хозяйка особняка еще не появилась. Значит, ее не было весь день. Отсутствие превращается в исчезновение. Леди Харткасл пропадает в день смерти своей дочери. Вряд ли это можно назвать случайным совпадением, но неизвестно, кто она, подозреваемая или жертва. Впрочем, я твердо намерен это выяснить. Мой бокал пуст, в голове туман. Меня окружают смех и разговоры, друзья и любовники. Дарби раздражает веселье присутствующих. Я чувствую его отвращение, его неприязнь. Он ненавидит и этот мир, и это общество, он ненавидит себя. Слуги проносят мимо серебряные подносы для предсмертной трапезы Эвелины Харткасл. Почему она не выказывает страха? До меня доносится ее смех. Она беззаботно развлекает гостей, будто у нее вся жизнь впереди. Однако же, когда утром Рейвенкорт упомянул об опасности, было заметно, что Эвелина об этом подозревает. Оставляю бокал, прохожу через вестибюль и направляюсь к спальне Эвелины. Может быть, там отыщется какой-нибудь ответ? Светильники притушены. Здесь, в этом забытом краю, царит тишина и уныние. Дохожу до середины коридора, и в сумраке передо мной возникает красное пятно. Ливрея. Лакей. Преграждает мне путь. Я замираю. Оглядываюсь лихорадочно, соображаю, успею ли добежать к выходу, прежде чем он на меня набросится. Нет, маловероятно. Вдобавок ноги не слушаются. «Прошу прощения, сэр», – раздается звонкий голос. Лакей выступает вперед. Невысокий худощавый мальчишка, лет 13, весь в прыщах. «Прошу прощения, сэр», – повторяет он с робкой улыбкой, и я наконец-то соображаю, что он пытается меня обойти. Бормочу какие-то извинения, уступаю ему дорогу и перевожу дух. Лакей запугал меня, и намек на его присутствие лишает сил даже отчаянного Дарби, который поколотил бы солнце за то, что оно слишком ярко светит. Что замышляет лакей? Почему он не убил Белла и Рейвенкорта, а только измывался над ними? Если так пойдет дальше, то он с легкостью избавится от всех моих ипостасей. Что ж, не зря он прозвал меня кроликом. Я с опаской пробираюсь к спальне Эвелины, но дверь заперта. Стучу. Никто не отзывается. Не хочу уходить с пустыми руками. Отступаю на шаг. Собираюсь высадить плечом дверь. Но тут замечаю, что дверь в спальню Хелены расположена точно так же, как дверь в апартаменты Рейвенкорта. Заглядываю в обе комнаты. Убеждаюсь, что они одинакового размера. Значит, спальня Эвелины раньше была приемной. В таком случае в спальне Хелены должна быть дверь в соседнюю комнату. А замок на двери спальни Хелены сломали еще утром. Моя догадка оправдывается. Внутренняя дверь прикрыта роскошным гобеленом на стене. К счастью, дверь не заперта, и я проскальзываю в комнату Эвелины. Эвелина занимает не каморку, как можно было предположить, зная о ее натянутых отношениях с родителями, а скромную, но вполне приличную спальню. Посреди комнаты стоит кровать под балдахином, в углу за шторкой ванна и умывальник. Горничная здесь еще не убирала, поэтому ванна полна холодной грязной воды, на полу валяются влажные полотенца, на туалетном столике небрежно брошенное ожерелье и кучка смятых салфеток со следами косметики. Шторы задернуты, в камине жарко горят дрова. Огонь и 4 керосиновые лампы по углам комнаты разгоняют полумрак. Я дрожу от восторга. Меня окатывает горячая волна возбуждения Дарби. Моя душа пытается отгородиться от него, и я с трудом сдерживаюсь, перебирая вещи Эвелины в поисках хоть какого-нибудь намека на то, что заставит ее сегодня вечером выйти к пруду. Судя по всему, она весьма неряшливая особа. Вещи распиханы по шкафам как попало, груды украшений перемешаны со скомканными шарфами и шалями. По беспорядку понятно, что Эвелина не подпускает горничную к своим вещам и свои секреты прячет не только от меня. Недоуменно смотрю, как моя рука жадно поглаживает шелковую блузку и внезапно осознаю, что делаю это не по своей воле. Это Дарби. С криком отдергиваю руку, захлопываю шкаф. Чувствую его вожделение. Еще чуть-чуть, и он заставит меня упасть на колени, зарыться в ее вещи, вдохнуть ее запах. Этот зверь на секунду овладевает мной. Утираю испарину со лба, перевожу дух, приходя в себя, и продолжаю поиски. Сосредотачиваюсь на своих мыслях, не оставляю ни щелки, куда мог бы просочиться Дарби. Поиски безуспешны, обнаруживаю только старый альбом с памятками о прошлом Эвелины, письма от Майкла, детские фотографии, стихи и юношеские заметки. Все это создает образ одинокой девушки, которая любит брата и очень по нему скучает. Закрываю альбом, запихиваю его на прежнее место под кровать и тихонько выхожу из комнаты, уволакивая с собой сопротивляющегося Дарби. 30. Сижу в кресле в темном углу вестибюля, откуда хорошо видна дверь в спальню Эвелины. Ужин уже начался, но через 3 часа Эвелина погибнет, и я намерен следить за каждым ее шагом до самого пруда. Такое терпение Дарби не свойственно. Однако же я замечаю, что он любит курить, и, как ни странно, мне это помогает, потому что табачный дым туманит сознание и заглушает гаденькие мысли Дарби. Такое вот неожиданное, но приятное преимущество унаследованной привычки. Все готовы, назначайте время. Каннингем возникает из тумана, приседает на корточке у моего кресла. На лице камердинера играет довольная улыбка, которую я объяснить не могу. «Кто готов?» – спрашиваю я. Улыбка сменяется смущением. Он поспешно встает. «Простите, мистер Дарби, я думал, что это кто-то другой». «А я и есть кто-то другой, Каннингем. Это я, Айден. Но все равно не понимаю, о чем вы». «Вы велели собрать всех вместе?» «Ничего подобного. Судя по всему, мы недоумеваем с одинаковой силой, потому что лицо Каннингема морщится так же, как мой мозг». «Прошу прощения, но он сказал, что вы все поймете», — говорит Каннингем. «Кто сказал?» В вестибюле раздается какой-то шум. Я поворачиваюсь и вижу, как по мраморному полу бежит рыдающая Эвелина, закрывая лицо руками. «Вот, возьмите, мне пора». Каннингем вручает мне листок бумаги, на котором написано «Все они». «Погодите, что все это значит?» – запоздало кричу я ему. Он скрывается из виду. Я бы бросился за ним, но следом за Эвелиной в вестибюль вбегает Майкл. Вот ради этого я сюда и пришел. Сейчас происходит то, что превратит Эвелину из доброй и храброй женщины, которую встретил Белл, в надменную наследницу, одержимую манией самоубийства, которая застрелится у пруда. «Эвелина, куда ты? Не уходи. Лучше скажи, что я должен сделать». Майкл хватает ее за локоть. Она мотает головой, слезы сверкают в пламени свечей, как бриллианты в ее диадеме. «Я», — всхлипывает она, — «мне надо». Она снова мотает головой, вырывается, пробегает мимо меня в спальню. Лихорадочно вставляет ключ в замок, проскальзывает внутрь, захлопывает дверь. Майкл расстроенно смотрит ей вслед, берет бокал портвейна с подноса, который Мадлен несет в обеденный зал. Майкл одним глотком опустошает бокал. На щеках вспыхивает румянец. Он забирает поднос у камеристки. «Я сам с этим разберусь». Он указывает на спальню Эвелины и велит: «А вы ступайте к своей госпоже». Секунду спустя он уже сожалеет о своем благородном поступке, потому что не знает, что делать с 30 бокалами Херреса, портвейна и бренди. Мадлен стучит в дверь спальни, умоляет Эвелину впустить ее, расстраивается все больше и больше. Наконец она возвращается в вестибюль, где Майкл все еще не знает, куда бы пристроить поднос. «Увы, мадемуазель очень...» Мадлен огорченно разводит руками. «Ничего страшного», – устало вздыхает Майкл. «Сегодня очень трудный день. Сейчас лучше оставить ее в покое. Она сама вас позовет». Мадлен мешкает, неуверенно глядит на дверь Эвелины, но потом все-таки уходит по черной лестнице на кухню. Майкл, все еще держа поднос, озирается и замечает меня. «Я похож на полного дурака», — говорит он краснее. «Нет, на неумелого официанта. Что, ужин не удался?» «Это все из-за Рейвенкорта», — объясняет он, опуская поднос на подлокотники кресла. «У вас сигареты не найдется?» Выныриваю из тумана, вручаю ему сигарету, даю прикурить. А обязательно отдавать ее замуж за Рейвенкорта? Мы на грани полного разорения, дружище. Он делает глубокую затяжку. Отец скупил все истощенные месторождения и все неплодородные плантации в империи. Через пару лет у нас не останется ни пенса. Но ведь Эвелина не в ладах с родителями. Почему же она согласилась на этот брак? «Из-за меня», — признается он. «Родители пригрозили лишить меня наследства, если она откажется. Мне, конечно, льстит ее самоотверженность, но совесть все-таки мучает. Неужели другого выхода нет?» Отец выжил все, что мог, из тех банкиров, которые готовы сужать деньги титулованным особам. А без финансовой поддержки Рейвенкорта мы... Если честно, не знаю, что именно произойдет, но мы обнищаем, и нам придется худо. Как и большинству людей в стесненных обстоятельствах. Ну, у них есть опыт. Он стряхивает пепел на пол. А почему у вас голова забинтована? Я смущенно притрагиваюсь к повязке, о которой совсем забыл. Да так, это я неудачно пообщался с Тедом Стэнуином. Услышал, как он отчитывает Эвелину из-за какой-то особы по имени Фелисити Мэддокс и решил вмешаться. «Фелисити?» – переспрашивает он. «А вы с ней знакомы?» Он глубоко затягивается сигаретой, медленно выдыхает струйку дыма. «Это давняя подруга моей сестры. С чего бы это они ее вспомнили? Эвелина с ней уже много лет не виделась. Она здесь, в Блэкхите, оставила для Эвелины записку у колодца. Вы уверены, что это она? Ее сюда никто не приглашал, и Эвелина мне ничего не говорила». Из-за дверей появляется доктор Дики, подходит ко мне, кладет руку на плечо и шепчет мне на ухо. «Пойдемте со мной. С вашей матушкой беда». Очевидно, случилось нечто ужасное, что заставило доктора забыть и о нашей недавней размолвке, и о неприязни ко мне. Извиняюсь перед Майклом, спешу вслед за доктором Дикки. С каждым шагом меня охватывает ужас. Наконец, доктор вталкивает меня в ее спальню. Окно распахнуто, холодный ветер колышет пламя свечей. Несколько секунд я всматриваюсь в полумрак, наконец вижу Миллисент. Она лежит в кровати на боку, бездыханная, закрыв глаза, будто решила отдохнуть. Она почти одета к ужину. Седые волосы, обычно встрепанные, сейчас гладко зачесаны назад. «Мои соболезнования, Джонатан», — говорит доктор. «Я знаю, вы были очень близки». Горе сдавливает горло. «Не могу успокоиться, хоть и уговариваю себя, что эта женщина мне не мать». Неожиданно подкатывают слезы. Я дрожу, сажусь на стул у кровати, беру в ладони еще теплую руку. «Сердечный приступ», – расстроенно поясняет доктор Дики. «Все произошло внезапно». Он стоит по другую сторону кровати. На его лице, как и на моем, глубокая скорбь. Он смахивает слезу, закрывает окно, преграждая путь ветру. Пламя свечей вытягивается во фрунт, комнату заливает золотистое сияние. «А если ее предупредить?» Он удивленно смотрит на меня и, сочтя мой вопрос проявлением расстроенных чувств, негромко отвечает. «Нет, предупредить об этом невозможно. А если?» «Джонатан, ее время истекло», — мягко напоминает он. Я киваю. Ни на что другое сил нет. Доктор Дики что-то еще говорит, слова обволакивают меня, но я их не слышу и не понимаю. Моя скорбь — бездонный колодец. Я бросаюсь в него, надеясь долететь до дна. Чем глубже я падаю, тем больше осознаю, что оплакиваю не только Миллисент Дарби. В глубине, под горем Джонатана Дарби, кроется нечто, принадлежащее только Айдену Слоуну. В самой сердцевине прячутся неутолимые отчаяние, печаль и гнев. Скорбь Джонатана Дарби проявила эти ощущения, но я не в состоянии полностью их раскрыть, извлечь на свет из темноты. Не смей их раскапывать. Что это? Часть твоего настоящего я. Оставь ее в покое. Меня отвлекает стук в дверь. Смотрю на часы. Оказывается, прошло больше часа. Я даже не заметил, как ушел доктор. В комнату заглядывает Эвелина. Лицо бледное, щеки раскраснелись от холода. Она по-прежнему одета в синее вечернее платье, уже изрядно измятое. Из кармана длинного бежевого пальто выглядывает диадема. Резиновые сапоги размазывают по полу грязь и палые листья. Очевидно, они с Беллом только что вернулись с кладбища. «Эвелина, начинаю я, но давлюсь горем». Она собирает расколотое мгновение воедино, укоризненно цокает языком и решительно направляется к бутылке виски на буфете в дальнем конце комнаты. Потом подносит стакан мне ко рту и резко опрокидывает его, заставляя меня одним глотком выпить содержимое. Я фыркиваю, отталкиваю стакан. Виски течет по подбородку. «Зачем вы?» «В своем теперешнем состоянии вы мне не помощник». «Я ваш помощник?» Она окидывает меня пристальным оценивающим взглядом, потом протягивает мне носовой платок. «Утритесь и приведите себя в порядок», — говорит она. «На вашей наглой физиономии скорбь неуместна». «Но как?» «Это долгая история, а у нас нет времени». «Я тупо сижу, пытаюсь сообразить, что случилось, и жалею, что не так умен, как Рейвенкорт. Мне никак не удается разобраться в происходящем. Мне кажется, что я гляжу на все через туманное увеличительное стекло, а Эвелина, безмятежная, как летний полдень, накрывает тело Мелисент простыней. Мне за ней попросту не угнаться». Очевидно, истерика из-за помолвки была разыграна исключительно для публики, потому что теперь Эвелина не выказывает ни малейшего огорчения. Взгляд ее ясен, голос задумчив. «Значит, сегодня умру не только я». Она легонько проводит рукой по седой голове старой дамы. «Какая жалость!» От изумления я роняю стакан. «Вы знаете о...» «О Проде? Да, конечно». «Странно все это», – произносит она мечтательно, как будто описывает нечто, когда-то услышанное и полузабытое. «Если бы не резкость, с которой звучат ее слова, я бы решил, что она теряет рассудок». «Вы как-то очень спокойно к этому относитесь», – осторожно говорю я. «Это вы меня утром не видели. Я от злости на стены лезла». Эвелина касается края туалетного столика, открывает шкатулку с украшениями, разглядывает щетку с перламутровой ручкой, как будто завистливо, но на самом деле почтительно. «Кто желает вам смерти?» – спрашиваю я, взволнованный ее странным поведением. «Не знаю. Я проснулась, а мне под дверь просунули записку с подробными инструкциями». «А вам известно, от кого записка?» «У констебля Раштона есть некоторые соображения на этот счет, но он ими не делится». «У Раштона?» «Ну да, вы же с ним приятели. Он мне сказал, что вы помогаете ему расследовать дело», – презрительно говорит она. «Во мне разгорается любопытство, и я не обращаю внимания на пренебрежительный тон. Может быть, Раштон еще одна моя ипостась?» «Может быть, это он велел Каннингему передать мне записку со словами «все они»?» и собрать вместе каких-то людей. Как бы то ни было, он включил меня в свои планы. Правда, пока не ясно, можно ли ему доверять. «Когда Раштон с вами беседовал?» – спрашиваю я. «Мистер Дарби», – твердо говорит она, – «я с удовольствием ответила бы на все ваши вопросы, но у нас нет времени. Через 10 минут я должна быть у пруда, поэтому я к вам и пришла. Мне нужен серебристый пистолет, который вы забрали у доктора». «Неужели вы и впрямь намеренные?» Я встревоженно вскакиваю с места. «Насколько мне известно, ваши друзья вот-вот отыщут моего убийцу. Это вопрос времени. Если меня не будет у пруда, то убийца заподозрит неладное, а этого нельзя допустить». Я бросаюсь к ней, сердце отчаянно колотится. «По-вашему, ему же известно, кто за всем этим стоит?» Восторженно восклицаю я. «Вам известно, кого именно подозревают?» Эвелина подносит к свету одно из украшений Мелисент Дарби – камею слоновой кости на голубом кружеве. Ее рука дрожит, хотя до этого Эвелина не проявляла никаких признаков страха. «Пока нет, однако я надеюсь, что все скоро выяснится, и что ваши друзья спасут меня, прежде чем я вынуждена буду совершить непоправимое». «Непоправимое?» В записке ясно говорилось, что я должна застрелиться на берегу пруда ровно в 11 часов вечера, иначе вместо меня погибнет тот, кто мне очень дорог. «Фелисити, я знаю, что она оставила для вас записку у колодца, а прежде вы обратились к ней с просьбой о помощи в каком-то деле, которое касалось ваших отношений с матерью. Майкл сказал, что она ваша давняя подруга. Ей грозит опасность, ее похитили. Это объяснило бы, почему мне до сих пор не удалось ее отыскать». Эвелина захлопывает шкатулку, поворачивается ко мне, опирается о столешницу. «Не сочтите меня невежливой, но, по-моему, вам пора. Меня просили напомнить вам о камне, за которым надо следить. Вам понятно, что значат эти загадочные слова?» Я киваю, вспомнив просьбу Анны. «Я должен стоять у камня в тот момент, когда Эвелина застрелится, и не двигаться ни на шаг. В таком случае я выполнила свою задачу и тоже ухожу», – заявляет Эвелина. «Где серебристый пистолет?» Пистолет выглядит игрушкой даже в ее тонких пальцах. Не оружие, а украшение. Стреляться из такого неловко. Я задумываюсь, в чем смысл такого странного орудия смерти и не менее странного способа покончить с жизнью. Может быть, в этом есть какой-то подспудный намек? Эвелину хотят сначала подчинить и унизить, а уж потом погубить. Ее лишают всякого выбора. «Какая прелестная смертоносная вещица», – вздыхает Эвелина, разглядывая пистолет. «Не опаздывайте, мистер Дарби. От вашей пунктуальности зависит моя жизнь». Бросив прощальный взгляд на шкатулку, она уходит. 31. Стою, дрожа от холода, рядом с камнем, который Анна положила на траву, боюсь даже сдвинуться чуть влево к жаровне. Не знаю, зачем я здесь, но если это поможет спасти Эвелину, то буду стоять на этом месте, даже если промерзну насквозь. Мельком гляжу на купу деревьев, где в сумраке прячется чумной лекарь. Он смотрит не на пруд, как мне казалось, когда я видел его глазами Рейвенкорта, а куда-то правее. По наклону его головы понятно, что он с кем-то беседует, но издали не разглядеть с кем. Как бы то ни было, это радует. Эвелина намекнула, что нашла союзников среди остальных моих ипостасей, так что, может быть, там в кустах прячется какой-то неизвестный мне помощник. Ровно в 11 часов Эвелина направляется к пруду. В безвольно опущенной руке зажат серебристый пистолет. Она бредет по дорожке вдоль жаровин, переходя от пламени к тени. Подол синего вечернего платья волочится по траве. Мне хочется выхватить у нее пистолет, но чья-то невидимая рука неумолимо орудует загадочными рычагами. Я уверен, что вот сейчас раздастся крик, кто-то выбежит из темноты и скажет Эвелине, что все кончено, что убийца пойман. Она выронит пистолет, разрыдается, а Даниэль объяснит, как мы с Анной сможем отсюда выбраться. Впервые за все время я ощущаю себя частью чего-то большего. Ободренный этой мыслью, замираю у камня. Эвелина подходит к самой воде, смотрит на купу деревьев, наверняка вот-вот заметит чумного лекаря, но в последний момент отводит взгляд. Она нетвердо стоит на ногах, пошатывается, словно бы движется под музыку, слышную ей одной. Пламя жаровни отражается в гранях бриллиантового ожерелья, будто в горло вливают жидкий огонь. Она дрожит, на лице написано «отчаяние». Что-то не так. Оглядываюсь на особняк, где у окна бальной залы Рейвенкорт печально глядит на Эвелину. Какие-то слова срываются с его губ, но помочь ничем не могут. «Господи!» – шепчет Эвелина в ночь. По ее щекам струятся слезы. Она направляет дуло пистолета в живот и нажимает на спусковой крючок. Грохот выстрела раскалывает мир, заглушает мой испуганный крик. Гости в бальной зале цепенеют. Удивленные лица поворачиваются к пруду, все глаза устремляются к Эвелине. Она зажимает рану на животе, между пальцами сочится кровь. На лице застыло растерянное выражение, будто случилось что-то, чего быть не должно. Но прежде чем она осознает это, колени у нее подгибаются, и она падает ничком в воду. В ночном небе вспыхивает фейерверк. Гости высыпают из зала на лужайку, тычут пальцами, ахают. Кто-то бежит ко мне, тяжело топая по грязи. Поворачиваюсь, и меня толкают в грудь. Я валюсь на землю вместе с неизвестным противником. Он пытается вскочить, но лишь царапает мне лицо, пинает коленом в живот. Вспыльчивый нрав Дарби вырывается из-под контроля. С громким воплем я колочу по темному силуэту неизвестного, хватаю его за одежду, он ускользает. Слуги поднимают меня с земли, держат за руки, а я завываю в бессильной ярости, пока с моим противником проделывают то же самое. Кто-то приносит фонарь, и я вижу, как беснуется Майкл Харткасл, который отчаянно рвется из сильных рук Каннингема к недвижному телу Эвелины. Я изумленно гляжу на них. Все переменилось. Мое бешенство испаряется. Я обмикаю на руках слуг, смотрю на пруд. Когда я следил за происходящим глазами Рейвенкорта, Майкл пытался вытянуть сестру из пруда. А теперь какой-то высокий тип в плаще вытаскивает ее на берег и накрывает окровавленное тело пиджаком доктора Дикки. Слуги выпускают меня, я падаю на колени и вижу, как Каннингем уводит рыдающего Майкла Харткасла в особняк. Хочу запомнить все чудесные перемены, гляжу по сторонам. У пруда доктор Дикки стоит на коленях у тела Эвелины, о чем-то переговаривается с неизвестным, у которого весьма начальственный вид. В бальной зале на диване сидит Рейвенкорт, задумчиво опирается на трость. Подвыпившие гости, не подозревая о трагедии у пруда, требуют, чтобы музыканты продолжали играть, а слуги слоняются без дела, украдкой крестятся, поглядывая на тело, накрытое пиджаком. Не знаю, как долго я сижу в темноте, наблюдая за происходящим. Тип в плаще заставляет всех вернуться в особняк. Обмякшее тело Эвелины уносят. Меня пробирает холод, суставы немеют. А потом меня находит лакей. Он появляется из-за дальнего угла особняка, на поясе болтается какой-то мешок, с рук капает кровь. Он вытаскивает нож, проводит клинком туда-сюда по краю жаровни. Трудно сказать, точит он клинок или греет его. Подозреваю, что это не важно. Он хочет, чтобы я это видел, чтобы слышал жуткий скрежет металла по металлу. Он смотрит на меня, ждет моей реакции, а я гляжу на него и удивляюсь, как его можно было принять за слугу. Да, он одет в традиционную красно-белую ливрею, но в нем нет и следа услужливости, а движения не суетливы, а ленивы. Он высок, сухощав, русоволос, на каплеобразном лице темнеют глаза, а улыбка очаровательна и насквозь фальшиво, но самое жуткое – его сломанный нос, багровый и распухший, искажающий все его черты. В свете жаровни лакей похож на чудовище, которое пытается притвориться человеком, но маска сползает с его лица. Он поднимает нож повыше, придирчиво осматривает клинок, потом срезает им мешок с пояса и швыряет его мне. Мешок глухо ударяется о землю. Мешковина, насквозь пропитанная кровью, перевязана бечевкой. Лакей надеется, что я загляну внутрь, но я не собираюсь ему повиноваться. Встаю, стягиваю с плеч пиджак, разминаю затекшую шею. В сознании звучит голос Анны, она велит мне бежать. Мне и впрямь должно быть страшно. В любом другом обличии я бы испугался, ведь это явная западня. Но я устал бояться злодея. Настало время дать отпор. Я должен убедиться, что способен хотя бы на это. Мы смотрим друг на друга. Завывает ветер, хлещет дождь. Разумеется, лакей подстегивает меня к действию. Он отворачивается и бежит в темный лес. Взревев, я несусь за ним. В лесу деревья толпой обступают меня. Ветви царапают лицо, листва густеет. Ноги устают, но я продолжаю бежать, пока не понимаю, что больше не слышу топота. Я останавливаюсь, оборачиваюсь, перевожу дух. Лакей тут же набрасывается на меня, зажимает мне рот, а клинок пропарывает мне бок и раздирает грудную клетку. В горле клокочет кровь. Ноги подкашиваются, но сильные руки удерживают меня стоймя. Лакей дышит прерывисто, возбужденно, не от усталости, а от восторга, от предвкушения. Чиркает спичка, перед глазами вспыхивает крошечный огонек. Лакей стоит на коленях передо мной, пронзает меня безжалостным взглядом черных глаз. «Храбрый кролик», — говорит он, — «и перерезает мне горло».